Последние пытаются предпринять, но на это уйдет слишком много времени. Когда негра вооружают религией, он словно пчела в улей возвращается к первородным инстинктам своего племени. Как раз в эти дни волна религиозного экстаза катится по некоторым южным штатам. Уже объявились два мессии и один Даниил. Несколько человек было принесено в жертву этим воплощением. Даниил умудрился заставить трех молодых людей, которые, как он сам заявил, были Седрахом, Месахом и Авденаго, войти в горящую топку. Им гарантировали несгораемость, они не вернулись. Примечание. Седрах, Месах, Авденаго — три отрока, которые были брошены в печь и спасены из пламени ангелом. Сам я не видел ничего подобного, зато побывал в негритянской церкви. На конгрегацию снизошел дух, повергнув всех в стоны и слезы. Один из прихожан, пританцовывая, последовал к скамье плакальщиков. Возможно, его поведение было совершенно искренно. Движения трясущегося тела напоминали занзибарские танцы с посохами, которые можно увидеть в Адене на лодках-угольщиках. По мере того, как я наблюдал за этими людьми, все звенья цепи, которая связывала их с белыми, рвались одна за другой. Что же делать Америке с неграми? Юг не желает общаться с ними. В некоторых штатах смешение крови — уголовное преступление. С каждым годом Север нуждается в услугах негров все меньше и меньше. Но они не собираются исчезать. Они становятся проблемой. Их друзья будут настаивать на том, что чернокожий не хуже белого человека. Его враги... Не очень-то приятно быть негром в стране свободы и доме храбрых. Однако это не имеет никакого отношения к Сан-Франциско, его веселым девицам, сильным самоуверенным мужчинам, его золоту и гордыне. Меня привезли на банкет, устроенный в честь бравого лейтенанта Карлина с корабля «Вандалия», который угодил в циклон у Апии. Лейтенант вел себя, как подобает настоящему офицеру. По этому случаю, дело было в клубе «Богемия», я выслушал ораторствование с самым типичным оканьем и проглотил обед, воспоминание о котором сойдет со мной в голодную могилу. Было произнесено около 40 спичей и ни одного посредственного или банального. Меня впервые представили американскому орлу, клекочущему от избытка силы. Героизм, проявленный лейтенантом, послужил отправной точкой, от которой и пошли и поехали эти распоясавшиеся велеречивые личности. В поисках тропов и метафор они ободрали облака заката, громы и молнии небесные, глубины ада, великолепие воскресения, обрушив все это на головы приглашенных. Как я узнал, никогда еще утренние звезды не пели так радостно, изумленное творение никогда еще не присутствовало при таком проявлении сверхчеловеческого мужества, подобного тому, какое было продемонстрировано военными моряками Америки во время циклона у берегов Самоа. Это богоравное мужество не будет предано забвению до тех пор, пока земля не сгниет в фосфорисцирующей звездно-полосатой слизи разложения Вселенной. Сожалею, что не могу привести всего сказанного дословно. Моя попытка воспроизвести хотя бы дух высказываний выглядит жалкой и бесцветной. Я сидел подавленный, сверкающий Ниагарой, каскадом болтовни. Это было великолепно, это было изумительно. Я испытывал гадкое желание закрыть лицо салфеткой и рассмеяться. Затем, в соответствии с правилами, они вытащили на свет Божий своих мертвых, проволокли по белоснежным скатертям трупы падших в гражданской войне и бросили вызов нашему исконному врагу, Англии, если вам будет угодно, со всеми его крепостями, разбросанными по земному шару, после чего снова подвергли словословию свою нацию. С самого начала, на тот случай, если они упустили что-нибудь раньше, и мне стало неловко за них. Возможно ли, чтобы белый человек, саиб нашей крови, мог вот так запросто встать и расточать похвалу собственной стране? Он волен мыслить так высоко, как ему вздумается.